На второе заседание, как только Никон вошел, царь встал со своего места и сказал: «Никон, поссорясь с Гасским митрополитом, ты писал, будто все православное христианство отложилось от Восточной Церкви к Западному Костелу, тогда как наша Соборная Церковь имеет спасительную ризу Господа нашего Бога и многих московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало. Мы все держим и веруем по преданию апостолов и святых отец истинно, бьем челом, чтобы патриархи от такого названия православных христиан очистили». С этими словами царь поклонился патриархам до земли. То же сделали все присутствующие на соборе. «Дело великое», — сказали патриархи. «За него надобно стоять крепко». Когда Никон всех православных христиан назвал еретиками, то он назвал еретиками и нас, будто мы пришли еретиков рассуждать. А мы в московском государстве видим православных христиан. Станем за это патриарха Никона судить и православных христиан оборонять по правилам. Затем Никона старались уличить во лжи и найти противоречие в том, что он отказывался от патриаршества, а потом называл себя патриархом. Вспомнивши слова о Хитрово, прибившем Никонова боярина, патриархи произнесли такое суждение. Никон посылал своего человека, чтобы учинить смуту, а в законах написано, кто между царем учинит смуту, тот достоин смерти, и кто Никонова человека ударил, того Бог простит, так тому и подобало быть. С этими словами антиохийский патриарх назло Никону благословил Хитрово. Никон, воротясь из заседания в свое помещение, находился в затруднительном положении. Все его запасы отправлены были на Воскресенское подворье, его людей не пускали за ними. Царь послал ему запасов от своего стола, но Никон не принял их. Царь дозволил его людям взять патриаршие запасы с подворья. Он был сильно огорчен и жаловался на Никона патриархом. 5 декабря опять собрался собор. У Никона на этот раз отняли крест, который прежде носили перед ним. Никона спрашивали в перебивку то о том, то о другом, а более всего старались его уличить в том, что он будто бы сказал: «Будь я анафема, если захочу патриаршество». На него показывали новгородский митрополит Питирим, тверской архиепископ Иосиф и Родион Стрешнев. Никон по-прежнему уверял, что не произносил такого слова и, наконец, объявил, что нечего более говорить о патриаршестве. В этом волен царь и вселенские патриархи. Никона опять допрашивали отрывочно о других случаях. Он давал короткие ответы и, наконец, сказал: «Не буду с патриархами говорить, пока не приедут патриархи Константинопольский и Иерусалимский». Ему тогда показали подписи полномочия других патриархов и стали читать правила, по которым епископ, оставивший свою кафедру, лишается ее. «Я этих правил не принимаю», — сказал Никон. «Это правило не апостольское, и не вселенских, и не поместных соборов. Их нет в русской кормчей. А греческие правила печатали еретики». После этого опять отклонились, начали спорить о разных прежних случаях. Никон, как сообщает по дошедшим слухам, посаженный под стражу его крестоноситель Шушера, сострил тогда и над царскими боярами: «Ты, царское величество, 9 лет вразумлял и учил предстоящих тебе всем сонмище, и они все-таки не умеют ничего сказать. Вели им лучше бросить на меня камни, они это сумеют. А учить их будешь хоть еще 9 лет, ничего от них не добьешься».